19. Далай-ламе всего 18 стандарта лет. Энея, Абеттик, и Тео, и Рахиль не раз говорили мне об этом, но я все равно изумился, увидев на пышном высоком троне хрупкого подростка. В грандиозном зале уже собралось не меньше 4000 человек, но широкие эскалаторы все доставляли новых и новых гостей в приемную размером с хороший ангар. Золоченые колонны уходят на 20 метров ввысь, к расписному потолку. На полу бело-голубые мозаики с сюжетами из Бардо Тёдл, тибетской книги мертвых, и сценами освоения планеты буддистскими переселенцами со Старой Земли. Мы проходим сквозь огромную золоченую арку и оказываемся в следующем зале. Потолком здесь служит огромный стеклянный купол, а за ним клубятся облака, сверкают молнии и прорисовывается освещенный фонарями склон горы. Тысячи гостей блистают великолепием переливающихся шелков, тяжелых роскошных тканей, пышностью разноцветных плюмажей, затейливых причесок, изящных браслетов, ожерелий, серег, тиар и поясов из серебра, аметиста, золота, нефрита, ляпис-лазури. А среди всего этого великолепия мелькают десятки монахов и архатов в простых одеяниях. Оранжевых, золотых, желтых, шафранных и красных. И их бритые головы блестят в сиянии сотен мерцающих светильников на треногах. И все же зал настолько огромен, что тысячные толпы теряются в нем. Паркет сияет бликами огней, а между людским сонмом и золотым троном 20-метровая зона отчуждения. Пение труп встречает все новых гостей, стоит им ступить на изразцовый пол вестибюля. Монахи, дующие в бронзовые костяные рожки, выстроились в шеренги от эскалаторов до арок входа, десятки метров неумолчного гудения. Сотни рожков тянут одну ноту несколько минут, и вдруг эта нота сменяется другой, как раз когда мы входим в главный зал. Позади нас, под гулкими сводами вестибюля, звук резонирует, подхваченный и усиленный 24-метровыми трубами. Монахи, дующие в эти трубы, стоят в небольших нишах, установив инструменты на подставках, и огромные, обращенные вверх раструбы, напоминают мне цветки лотоса. К нескончаемо тягучей последовательности басовых нот примешивается гул неимоверно большого, по крайней мере 5-метрового гонга, по которому бьют через определенные интервалы, словно гудок океанского лайнера аккомпанирует рокоту лавины. В воздухе витает тонкий аромат благовоний, и над головами разряженных гостей стелится легкая пелена дыма от кадильниц, колышущаяся в такт переливом мелодии труб и ударом гонга. Все лица обращены к Далай-ламе. Я беру Энею за руку и веду ее направо, подальше от тронного возвышения. Между нами и далеким троном нервно прохаживаются важные сановники. Внезапно трубный гул обрывается. Эхо последнего удара гонга стихает, прокатившись по залу. Все приглашенные в сборе. Слуги с натугой налегли на исполинские двери, закрывая их за нами. Стало так тихо, что слышно потрескивание огня в бесчисленных светильниках. Кристальная прозрачность потолка замутилась пеленой дождя. Одетый в простой красный халат, Далай-лама сидит с легкой улыбкой на губах, скрестив ноги на горе шелковых подушек. Голова Далай-ламы чисто выбрита, а правее и ниже сидит на собственном троне регент Ретин-Токра, в согласии с остальным высшим духовенством, управляющий страной до совершеннолетия Далай-ламы. Энея рассказывала, что в народе регента называют земным воплощением коварства. Но я увидел лишь одетого в обычный красный халат, смуглого узколицего человека с длинным носом и острым подбородком, раскосыми глазами и тоненькими усиками. Слева от первосвященника — министр двора, настоятель настоятелей, древний старик, непрерывно улыбающийся многочисленным гостям. По левую руку от него — официальная прорицательница, тоненькая молодая женщина, остриженная под бобрик, в желтой полотняной рубахе и красном халате. По словам Энеи, прорицательница предсказывает будущее в состоянии глубокого транса. Еще левее — 5 эмиссаров Священной Империи. Золочёные столбики трона мешают толком разглядеть их лица, и приходится догадываться по одежде. Коротышка в алой кардинальской мантии, три субъекта в черных сутанах и один военный. Справа от трона регента стоит главный глашатай и глава личной охраны его святейшества, легендарный Карл Линга Уильям Эйхедзи, лучник и живописец, мастер карате и икебаны, философ и экс-летун, как всегда в отличной форме и очень напоминает безупречно действующий механизм. Шагнув вперед, он возвестил, заполнив раскатами голоса пространство зала. «Достопочтенные гости, прилетевшие к нам издалека, Дукпа, Друкпа, Друнгпа, жители высочайших хребтов, благодатных расселин и лесистых склонов, Дзасос, высокочтимые сановники, монахи, архаты, посвященные, коса четвертого ранга и выше, благословенные, облаченные в суги, жены и мужья, удостоенных чести, ищущие просветления. Мне досталась высочайшая честь приветствовать вас здесь сегодня от имени его святейшества Гетсванга, Нгванга, Лобсанга, Тенгина, Гьяпсо, Сисанвангьюра, Джангпа, Мапай, Дхепала, Сангпо, воплощение святости, всепобеждающей кротости, силы слова, чистоты ума, божественной мудрости, оплота веры, океана премудрости». Бронзовые костяные рожки издали высокие чистые звуки. Огромные трубы взревели, как динозавры. От удара гонга вибрация прошила меня от макушки до пят, даже зубы заныли. Главный глашатый отступил назад. Заговорил его святейшество Далай-лама, и его дисконт негромко, но отчетливо зазвучал в громадном зале. «Спасибо вам всем за сегодняшний визит. Мы поприветствуем наших новых друзей из Священной Империи в более тесной обстановке. Многие из вас просили встречи со мной. Вы получите мое благословение на личной аудиенции сегодня вечером. Наши друзья из Империи поговорят со многими из вас сегодня и в последующие дни. Во время бесед с ними помните, что они наши братья и сестры в Дхарме, в поисках просветления. Пожалуйста, помните, что наше дыхание есть их дыхание, и что все наши дыхания — суть дыхания Будды. Спасибо. Пожалуйста, наслаждайтесь нашим сегодняшним празднеством». И тут возвышение, трон и все прочее беззвучно ушло назад сквозь проем в стене и скрылось за сомкнувшимися завесами, и по залу прокатился вздох многотысячной толпы. Тот вечер запомнился мне почти сюрреалистическим сочетанием. Официальный папский прием посреди карнавального разгула. Конечно, мне ни разу не приходилось бывать на приеме у папы. Таинственный кардинал рядом с троном был единственным представителем высшего духовенства, кого мне довелось встретить. Но волнение присутствующих при виде Далай-ламы, наверное, сопоставимо с тем, что чувствуют в присутствии папы. А помпезность аудиенции не может не произвести впечатление. Солдаты-монахи в красных одеждах и красных или желтых шапках по одному подводили немногих избранных к сомкнувшейся завесе. Там, где исчез трон, тяжелые складки ткани плавно расходились, пропуская счастливчика. Дальше следовала вторая завеса, потом отодвигалась дверь, и он представал пред светлым ликом Далай-ламы. Тем временем остальные фланировали по паркету, сверкающему отблесками тысяч огней, толпились у длинных столов, ломившихся от изысканных яств, танцевали под музыку небольшого оркестрика, в котором уже не было труб, ни маленьких, ни больших. Я спросил Энею, не хочет ли она потанцевать, но она лишь с улыбкой покачала головой и повела нашу группу к ближайшему банкетному столу. Вскоре все мы были захвачены беседой с Дорже Пхамо и ее жрицами. Понимая, что веду себя крайне бестактно, я все-таки поинтересовался у Дорже Пхамо, почему ее зовут громомечущей матерью-свиньей. И пока мы лакомились жареными шариками дзампа и пили душистый чай, она поведала свою историю. На Старой Земле первая настоятельница мужского буддийского монастыря на Тибете — считалась земным воплощением громомечущей матери свиньи, очень могущественного полубожества. Эта первая Дорже Пхамо якобы не только превратилась в свинью сама, но и превратила всех лам монастыря в хряков, дабы отпугнуть вражеских воинов. А когда я прямо спросил последнее воплощение громомечущей матери, сохранилась ли у нее способность обращаться в свинью, элегантная старушка вскинула голову и сурово произнесла: «Если это отпугнет нынешних захватчиков, я незамедлительно так и сделаю». За все три часа, что мы с Энеей прогуливались, беседовали, слушали музыку и смотрели на молнии сквозь прозрачный купол потолка, я не слышал больше ни одного дурного слова об эмиссарах Священной Империи. Хотя, несмотря на великолепие костюмов и веселье гостей, в воздухе ощущалось какое-то напряжение. Впрочем, ничего удивительного. Не считая редких визитов вольных торговцев, Тяньшань почти три века был полностью отрезан от Пасыма и всех миров бывшей гегемонии. Было уже довольно поздно, и я начал склоняться к мысли, что Лобсанг Самтен просто что-то перепутал, говоря нам об аудиенции у Далай-ламы. И тут к нам подходят дворцовые вельможи в большущих красно-желтых шляпах с загнутыми полями, совсем как шлемы древнегреческих воинов, я их как-то раз видел на картинке, и приглашают следовать за ними. Я оглянул на свою спутницу. Не удрать ли нам прямо сейчас? Но Энея не выказала ни малейших признаков страха. Она просто кивнула и взяла меня под руку. Толпа гостей расступилась, и мы чинно зашагали за вельможами по длинному живому коридору. Будто я — отец, ведущий дочь под венец. Или будто мы только что обвенчались. Ну что ж, во всяком случае, лазерный фонарик и комлок при мне. Если орден вздумается схватить нас, лазер, конечно, не спасет, но корабль вызвать можно. Пусть уж лучше садится прямо здесь, прямо на дивный хрустальный потолок, но Энею я схватить не позволю. Миновав первую завесу, мы оказываемся под просторным балдахином. Музыка и шум веселья сюда еще долетают. Чиновники в красных шляпах просят нас вытянуть руки перед собой, ладонями вверх, и кладут каждому на протянутой ладони белый шелковый шарф. Потом нам дают знак проследовать за вторые завесы. Здесь нас встретил поклоном министр двора. Энея ответила ему изящным книксоном, а я неуклюже поклонился. И ввел нас в двери небольшой комнаты, где ждет Далай-лама со своими гостями. Золотая парча, роскошные яркие гобелены. На них постоянно повторяется мотив свастики в причудливых орнаментах среди цветов, свернувшихся драконов и вращающейся мандалы. Все здесь поражает воображение. Двери закрываются, отрезав все звуки из зала. Теперь гомон толпы и музыка доносятся из динамиков трех видеомониторов, встроенных в стену. Установленные в разных точках главного аудиенц-зала камеры транслируют сцены веселья, и сидящий на троне юноша вместе с гостями увлеченно следит за экранами. Мы замерли у порога и стоим неподвижно, пока министр двора не приглашает нас подойти к трону. Далай-лама поворачивается в нашу сторону, министр двора шепчет: «Не надо кланяться, пока его святейшество не поднимет руку. Потом, пожалуйста, не выпрямляйтесь, пока он не уберет ладонь». Мы останавливаемся в трех шагах перед троном, устланным шикарными покрывалами. Главный глашатай Карл Линга Уильям Эйхедзи негромко объявляет: «Ваше святейшество, архитектор строительства Циань Кунсу и ее ассистент». Ее ассистент? Испытывая одновременно замешательство и благодарность глашатаю, не назвавшему наших имен, я делаю шаг вперед, стараясь держаться позади Энеи. Уголком глаза я замечаю пятерых христианских миссионеров, но в соответствии с требованиями этикета мой взгляд должен быть устремлен к Далай-ламе и в то же время скромно потуплен. Энея подходит к тронному возвышению, старательно держа шарф на вытянутых руках. Министр двора кладет на шарф несколько предметов. Далай-лама протягивает руку и быстро смахивает их на помост справа от себя. Слуга забирает белый шарф, Энея склоняет голову, молитвенно сложив ладони. С ласковой улыбкой Далай-лама коснулся головы моей спутницы, моей любимой, возложив ладонь на ее русые волосы, словно корону. Наверное, это и есть благословение. Потом он возложил Энеи на ладонь алый шарф, взял ее правую руку и пожал с приветливой улыбкой. Министр двора жестом велит Энеи встать перед троном регента, а я выступаю вперед и повторяю ту же отработанную церемонию. Я едва успел разглядеть вещицы, выложенные министром двора на шарфы, убранные Далай-ламой. Небольшая золотая плакетка с рельефом в виде трех гор, как мне потом объяснили, символизирующая Тяньшань. Стилизованная фигурка человека, столь же условная книга, символ слова, и ступа, то есть храм, символ разума. Все это возникло и исчезло столь стремительно, что я едва успел хоть что-то разглядеть, и сразу же у меня на руке появился алый шарф. Рукопожатие оказалось неожиданно крепким. Как и предписано этикетом, смотрел я в пол, но все-таки заметил краем глаза его широкую улыбку и поспешно ретировался, встав рядом с Энеей. Столь же молниеносная церемония повторилась и с регентом. Белый шарф, ритуальные предметы, алый шарф. Но регент не стал обмениваться рукопожатием ни с Энеей, ни со мной. Как только мы получили благословение регента, министр двора дал знак, и мы подняли головы. И тут я едва не схватился за лазерный фонарик, чтобы открыть беспорядочный огонь. Рядом с Далай-ламой, прислуживающими ему монахами, министром двора, регентом, прорицательницей, глашатаем, коротышкой-кардиналом и тремя его подручными в черных сутанах стояла женщина в черно-красном мундире имперского флота. Она как раз вышла из-за спины высокого священника. Взгляд ее темных глаз был прикован к Энеи. Темные, коротко остриженные волосы обрамляли мертвенно-бледное лицо. Взгляд у нее был как у рептилии, не мигающий и пристальный. «Это она. В реальном времени десять лет назад пыталась убить Энею, Абеттика и меня на роще богов. Это не человек, это робот-убийца. Она тогда вывела из игры Шрайка и непременно унесла бы голову Энеи в мешке, не вмешайся отец-капитан Де Сойе. Ему пришлось израсходовать чуть ли не весь энергозапас корабля, чтобы утопить чудовище в бурлящем озере лавы, расплавив скалы у нее под ногами. И вот она снова вернулась, стоит и смотрит на Энею своими черными нечеловеческими глазами. Она искала Энею во времени и пространстве и теперь нашла ее. Нашла нас. Сердце у меня отчаянно забухало, колени подкосились, зато рассудок заработал, как искин. Лазер лежал в кармане плаща на правом боку, комлок в левом кармане брюк. Правой рукой я направлю убийственный сфокусированный луч в глаза этой твари, затем переключу фонарик на широкий луч и ослеплю имперских священников и одновременно вызову корабль. Но даже если корабль отреагирует без промедления, даже если его не перехватят имперские крейсеры, все равно полет займет несколько минут. К тому времени мы будем уже мертвы. А прыть этой твари просто поразительно. Сражаясь со Шрайком, она просто исчезла, превратилась в хромированную статую. Мне не успеть ни выхватить ни лазер, ни комлок. Рука будет еще на полпути к карману, а мы оба уже отправимся на тот свет. Я оцепенел. Энея мгновенно поняла, кто это, но в ее взгляде не было испуга. Более того, внешне она вообще никак не отреагировала. Невозмутимо улыбаясь, она обвела взглядом имперских послов и снова обернулась к подростку, сидящему на троне. Первым заговорил регент Ретин Токра. «Об этой аудиенции просили наши гости. От его святейшества они услышали о реконструкции храма, парящего в воздухе, и пожелали познакомиться с молодой женщиной, автором проекта». Высокий голос регента был так же невыразителен, как и его лицо. Затем заговорил Далай-лама, и богатство интонаций негромкого юношеского голоса с лихвой искупило полнейшее их отсутствие в голосе регента. «Друзья мои», — он указал на нас с Энеей, — «позвольте представить вам наших достойных гостей из Священной Империи. Джон Доменико, кардинал Мустафа из священной канцелярии. Архиепископ Жан-Даниэль Брек из папской нунциатуры. Отец Мартин Фаррелл, отец Жерар Леблан и командор лейб-гвардии Радаманта Немез. Мы кивнули. Имперские сановники кивнули тоже. Если Далай-Лама и нарушил протокол, представляя нам гостей, никто, казалось, не обратил на это внимания. «Благодарю вас, ваше святейшество», — медоточиво проговорил кардинал Мустафа. «Но вы представили нам этих исключительных людей всего лишь как архитектора и ассистента». Кардинал улыбнулся, продемонстрировав мелкие острые зубы. «Наверное, у вас есть имена». Пульс у меня зачастил, пальцы непроизвольно дрогнули при мысли о Лазаре. Энея по-прежнему улыбалась, но не изъявила желания ответить кардиналу. Мысленно я лихорадочно подыскивал вымышленные имена. Но к чему? Конечно, они знают, кто мы такие. Немез никогда не выпустит нас из комнаты или будет поджидать у выхода из дворца. И тут, к моему изумлению, слово опять взял юный Далай-Лама. «Я с удовольствием доведу процедуру знакомства до конца, ваше преосвященство. Нашего высокочтимого архитектора зовут Ананда, а ее ассистента, лишь одного из множества ее искусных помощников, как я слышал, зовут Субхадда». Я ошарашенно моргнул. Неужели кто-то назвал эти имена Далай-Ламе? После Энея объяснила мне, что Ананда был любимым учеником Будды и сам стал учителем. Субхадда же был странствующим аскетом, последним учеником просветленного. Он встретил Будду всего за несколько часов до его смерти. Очевидно, Далай-Лама употребил эти имена со скрытой иронией, но я тогда не понял юмора. «Мадемуазель Ананда, мсье Субхадда, очень приятно». Кардинал Мустафа отвесил низкий поклон и оглядел нас с головы до ног. «Простите мне мою бестактность и невежество, мадемуазель Ананда, но по этническим признакам вы заметно отличаетесь от большинства людей, встреченных нами в Патале и близлежащих районах Тяньшаня». Энея кивнула. «Не следует делать поспешных обобщений, ваше преосвященство. Целый ряд районов на планете колонизирован выходцами из других регионов Старой Земли». «Конечно», — проворковал кардинал Мустафа. «Не могу не отметить, что ваш стандартный английский почти безупречен. Могу ли я полюбопытствовать, какой из регионов Тяньшаня вы и ваш ассистент называете родиной?» «Конечно», — отозвалась Энея в тон кардиналу. «Я появилась на планете в районе хребтов за горами Мория и Сион, северо-западнее Муста-Гаты». Кардинал задумчиво кивнул. Я вдруг обратил внимание, что его воротничок сделан из того же алого муара, что и его мантия и шапочка. «По-видимому, вы исповедуете иудаизм или ислам, преобладающий в этих районах, как рассказали нам наши хозяева». «Я неверующая, если рассматривать веру как упование на сверхъестественное». Кардинал недоуменно поднял бровь. Человек, представленный нам как отец Фаррелл, вопросительно глянул на своего начальника. Ужасающий взгляд Радаманты Немез не дрогнул. «И тем не менее, трудитесь на постройке храма для буддистов», — довольно любезно заметил кардинал. «Мне поручено реконструировать прекрасное строение. Я горжусь, что избрана для этой работы». «Несмотря на отсутствие упования на сверхъестественное», в голосе Мустафы прозвучали инквизиторские нотки. Слухи о священной канцелярии докатились даже до гиперионского захолустья. «Наверное, именно благодаря этому, ваше преосвященство, и благодаря вере в мои собственные человеческие способности и в способности моих товарищей по работе». «Итак, сделанное само оправдывает себя», — напирал кардинал, «даже если не имеет глубинного смысла». «Возможно, хорошо исполненное дело само несет в себе глубинный смысл». Кардинал Мустафа как-то странно фыркнул. «Хорошо сказано, барышня, хорошо сказано». Откашлившись, отец Фаррелл задумчиво сказал. «Район за горой Сион. Во время облета планеты мы заметили с орбиты, что в этом районе на гребне установлен одинокий нуль-портал. Мы-то думали, что Тяньшань никогда не входил в сеть, но архивы подтвердили, что портал был завершен незадолго до падения». «Но никогда не действовал», — воскликнул Далай-лама, поднимая палец. «Никто не пребывал на Тяньшане, не отбывал с него через портал гегемонии». «И в самом деле», — вкратчиво сказал кардинал. «Ну что ж, мы так и предполагали. Но я должен принести вам наши извинения, ваше святейшество. Экипаж нашего корабля, пылая чрезмерным усердием, случайно расплавил окрестные скалы, пытаясь прозондировать с орбиты структуру портала. Боюсь, эта дверь навсегда запечатана лавой». При этих словах я посмотрел на Радаманту Немес. Она даже не моргнула. По-моему, она вообще не моргала. Взгляд ее был прикован к Энее. «Не стоит извиняться, ваше преосвященство», — отмахнулся Далай-лама. «Нам ни к чему нуль-порталы, которыми никто не пользуется. Разве что Священная Империя отыскала способ запустить их?» Эта мысль его позабавила, и он рассмеялся приятным мальчишеским смехом, выдающим, впрочем, острый ум. «Нет, ваше святейшество», — улыбнулся кардинал Мустафа. «Даже церковь не отыскала способа восстановить сеть. Я почти не сомневаюсь, что это к лучшему». Напряжение понемногу отпускало меня, сменяясь чем-то вроде тошноты. У этого мерзкого коротышки в алой сутане хватает наглости говорить Энее, что он знает, как она прибыла на Тяньшань, и что этой дорогой ей уже не сбежать. Я с тревогой посмотрел на Энею, но она, как ни в чем не бывало, проявляла вежливый интерес к беседе. Может, есть еще один портал, о котором Империя просто не знает? Во всяком случае, теперь ясно, почему мы до сих пор живы. Охотник загнал мышку в норку, забил все выходы, кроме одного, и приставил к нему кошку или даже кошек. Дипломатический корабль на орбите и наверняка еще несколько боевых кораблей где-то в системе. Прибудь я на пару месяцев позже, они захватили бы или уничтожили наш корабль и не выпустили бы Энею из западни. Но чего они ждут? И к чему весь этот спектакль? «Нам бы очень хотелось увидеть ваш, как там, храм, парящий в воздухе. Название весьма заманчивое», — говорил архиепископ Брэк. «Пожалуй, это не так просто устроить, ваше преосвященство», — нахмурился регент Токра. «Надвигаются муссоны, канатные дороги уже крайне опасны, а во время зимних бурь даже по вышнему пути добираться рискованно». «Чепуха!» — воскликнул Далай-лама, не обращая внимания на нахмуренные брови регента. «Мы с радостью устроим вам подобную вылазку. Вам непременно надо повидать Циань Кунсу и все Срединное царство, даже Тайшань, великий пик, где 27 тысяч ступеней ведут к храму нефритового императора и повелительницы лазурных облаков». «Ваше святейшество», — обменявшись беспокойными взглядами с регентом, министр двора низко склонил голову. «Вынужден напомнить вам, что из-за наплыва ядовитых туч добраться до великого пика Срединного царства по канатной дороге можно лишь весной. В ближайшие 7 месяцев Тайшань будет отрезан от остального мира». Мальчишеская улыбка Далай-лама угасла. Не из-за раздражения, от досады, что его опекают. Когда же он заговорил, в голосе его прорезались командные нотки. Я был знаком с очень немногими подростками, зато повидал достаточно военных, и если доверять моему опыту, из него вырастет незаурядный человек и хороший командир. «Министр двора, разумеется, мне известно о закрытии канатных дорог. Об этом известно всем. Но мне также известно, что каждую зиму несколько неустрашимых летунов совершают полет с Сяньшаня на Великий пик. Иначе как же мы могли бы донести наши государственные указы до наших верноподданных на Тайшане? А ведь некоторые дельтапланы могут поднять не только самого летуна, но и пассажиров, верно?» Министр двора отвесил такой низкий поклон, что едва не стукнулся лбом об пол. Голос его задрожал. «Да-да, конечно, ваше святейшество, конечно. Я знаю, что вам это известно, мой повелитель, ваше святейшество. Я только имел в виду...» «Не сомневаюсь», — резко бросил регент, «что министр двора имел в виду, ваше святейшество, что хотя наиболее отчаянные летуны и совершают этот полет, но большинство из них гибнут. Мы не можем подвергать наших досточтимых гостей такой опасности». Улыбка снова заиграла на губах Далай-ламы, но теперь куда более взрослая, хитрая, почти насмешливая. «Вы ведь не боитесь смерти, ваше преосвященство?» — повернулся он к кардиналу. «Ведь ради этого-то вы и прибыли, чтобы продемонстрировать нам чудо христианского воскресения, не так ли?» «Не только ради этого, ваше святейшество», — ласково проговорил кардинал. «Прежде всего, мы прибыли поделиться благой вестью о Христе с теми, кто пожелает слушать, а также наладить торговые отношения с вашей прекрасной планетой». Кардинал улыбнулся. «И хотя Господь даровал нам крест и таинство воскресения, ваше святейшество, остается удручающая необходимость получить для совершения таинства частицу тела или крестоформа. Насколько я понял, из вашего моря туч не возвращается никто». «Никто», — подтвердил Далай-лама с лучезарной улыбкой. «Тогда, пожалуй», — кардинал развел руками, «мы ограничимся посещением храма, парящего в воздухе, и прочих доступных мест». Нависло молчание, и я снова бросил взгляд на Энею, полагая, что нас вот-вот отпустят, и гадая, как нам подадут знак и будет ли нас сопровождать министр двора. А по спине у меня бежали мурашки от устремленного на Энею голодного взгляда чудовищной твари. Внезапно молчание нарушил архиепископ Брэк. «Знаете ли, мы с его высочеством регентом Токра обсуждали», — сообщил он, будто прося рассудить спор, «как удивительно сходны наше чудо воскресения и вековечная вера буддистов в перевоплощение». «А-а-а!» — протянул мальчишка на золотом троне, просветлев, словно разговор наконец-то затронул интересную тему. «Вот только не все буддисты верят в перевоплощение. Даже до переселения на Тяньшань и великих перемен в мировоззрении не все буддистские секты принимали концепцию переселения душ. Нам доподлинно известно, что Будда отказывался обсуждать с учениками возможность жизни после смерти. Подобные вопросы, — говорил он, — не имеют отношения к пути и не могут получить ответы в тесных пределах человеческого существования. Видите ли, господа, в буддизме почти все можно исследовать, постигнуть и использовать для достижения просветления, не опускаясь до сверхъестественного». Архиепископ пришел в замешательство, но кардинал Мустафа поспешно вступил в разговор. «Разве не сказал ваш Будда? А я полагаю, что эти слова записаны в одной из ваших священных книг, ваше святейшество. И поправьте меня тотчас же, если я заблуждаюсь. Есть нерожденное, не возникшее, не сотворенное и не сложенное. Не будь их, не было бы спасения от мира рожденного, возникшего, сотворенного и сложенного». Улыбка юноши даже не дрогнула. «Да, он действительно сказал так, ваше преосвященство. Очень хорошо. Но разве не существует в нашей физической вселенной элементов, пока что не постигнутых до конца, подчиняющихся законам физики и подпадающих под определение нерожденного, невозникшего, несотворенного и несложенного?» «Насколько мне известно, нет, ваше святейшество», — довольно любезно отозвался кардинал Мустафа. «Но я не ученый, я всего лишь бедный священник». Несмотря на эти дипломатические кивоки, подросток на троне явно намеревался и дальше развивать эту тему. «Как мы уже упоминали, кардинал Мустафа, буддизм на этой горной планете развивался и теперь несколько иной, чем был на момент нашей высадки здесь. Теперь преобладает дух дзен-буддизма. Один из великих мастеров дзен-буддизма Старой Земли, поэт Уильям Блейк, некогда сказал: «Вечность влюблена в порождение времени». На губах кардинала Мустафы застыла вежливая улыбка, свидетельство его непонимания. Далай-лама больше не улыбался. Лицо его стало серьезно доброжелательным. «Не кажется ли вам, что мсье Блейк хотел сказать, что время без конца ничего не стоит, кардинал Мустафа? Что любое существо, свободное от смерти, даже Бог, могло бы позавидовать детям быстротечного времени?» Кардинал кивнул, но не в знак согласия. «Ваше святейшество, я не представляю, как может Бог завидовать несчастным смертным. Господь не способен завидовать». Далай-лама удивленно поднял брови. «Разве ваш христианский Бог по определению не всемогущ? Тогда он, она, оно наверняка должен обладать и этой способностью, способностью завидовать». «Ах, это парадокс для детишек, ваше святейшество. Признаюсь, я не знаток логической апологетики или метафизики. Но, как князь Церкви Христовой, я знаю из катехизиса и чувствую душой, что Бог не способен завидовать, особенно своим несовершенным творением». «Несовершенным?» — переспросил юноша. «Человечество несовершенно в силу своей предрасположенности к греху», — снисходительно улыбнулся кардинал Мустафа. «Господь наш не способен завидовать способности грешить». Далай-лама медленно склонил голову. «Один из наших учителей дзена, Иккью, некогда написал об этом стихотворение. Все грехи, свершенные в трех мирах, поблекнут и исчезнут вместе со мной». Кардинал Мустафа долго молчал и, не дождавшись продолжения, поинтересовался. «О каких трех мирах вы говорите, ваше святейшество?» «Стихи написаны еще до эпохи космических полетов. Три мира — прошлое, настоящее и будущее». «Очень мило», — кивнул кардинал Святой Инквизиции. Отец Фаррелл смотрел на парнишку с чем-то вроде сдержанного отвращения. «Но мы, христиане, считаем, что грех, или последствия греха, или воздаяние за грех, если уж на то пошло, не кончается жизнью, ваше святейшество». «Вот именно», — улыбнулся юноша. «Как раз поэтому-то мне и любопытно, ради чего вы так растягиваете жизнь с помощью этого своего крестоформа? Мы верим, что смерть смывает все, что написано на грифельной доске. Вы же верите, что за смертью следует страшный суд. Так к чему оттягивать его?» «Мы принимаем крестоформ как таинство, дарованное нам Господом нашим Иисусом Христом», — терпеливо разъяснил кардинал Мустафа. «Этот суд впервые был отсрочен Спасителем нашим, взошедшим ради нас на крест, Господом, добровольно принявшим на себя все грехи мира и тем даровавшим нам возможность жизни вечной на небесах, если таковым будет наш свободный выбор. Крестоформ — еще один дар Спасителя нашего, дающий нам время привести в порядок дома свои перед последним судом». «А, ну да», — вздохнул юноша. «Но Икью, пожалуй, подразумевал, что грешников просто нет, что нет греха, что наша жизнь принадлежит не нам». «Именно так, ваше святейшество», — перебил кардинал Мустафа, словно спеша похвалить ученика Тугодума. Я заметил, что регент, министр двора и остальные приближенные поморщились от этой бестактности. «Наша жизнь принадлежит не нам, но Господу нашему и Спасителю, служению Ему и Святой Матери Церкви». «Принадлежит не нам, но Вселенной», — досказал Далай-лама. «И что наши деяния, хорошие и дурные, также есть лишь свойства Вселенной». «Красивая фраза, ваше святейшество», — поморщился кардинал Мустафа. «Но, пожалуй, слишком абстрактная. Без Бога Вселенная может быть только машиной, бездумной, бессердечной, бесчувственной». «Почему?» — — спросил юноша. Прошу прощения, ваше святейшество». «Почему Вселенная должна быть бездумной, бессердечной и бесчувственной без вашего определения Бога?» — негромко сказал он и прикрыл глаза. «Утро роса воспарит, и вот уже нет ее. Разве прибыть здесь вовек кому-то дано?» Кардинал Мустафа сложил пальцы и коснулся ими губ, словно в молитве. «Очень мило, ваше святейшество. Снова Икью?» «Нет, я». Далай-лама ослепительно улыбнулся. «Когда мне не спится, я слагаю стихи дзен». Священники фыркнули. Немез не отводила взгляда от Энеи. Кардинал Мустафа повернулся к моей спутнице. «Мадемуазель Ананда, а у вас есть какое-либо мнение по этим немаловажным вопросам?» В первую секунду я даже не понял, к кому он обращается, но потом вспомнил, что Далай-лама назвал Энею именем Ананды, любимого ученика Будды. «Я знаю еще одно небольшое стихотворение Икью, выражающее мое мнение. Иллюзорнее, чем знак, начертанный на воде, надежда получить от Будды загробное блаженство». Откашлившись, архиепископ Брэк тоже включился в разговор. «Оно кажется достаточно прозрачным, мадемуазель. Вы полагаете, что Господь не ответит на наши молитвы?» «Я думаю, что Икью имел в виду две вещи, ваше преосвященство», — покачала головой Энея. «Во-первых, что Будда нам не поможет. Это, так сказать, не входит в его обязанности. Во-вторых, что рассчитывать на жизнь после смерти глупо, потому что мы по природе своей вечные, нерождённые, неумирающие и всемогущие». Архиепископ побагровел. «Эти определения допустимы лишь в отношении Бога, мадемуазель Ананда». Ощутив на себе тяжелый взгляд кардинала Мустафы, он вспомнил о своей дипломатической миссии, спохватился и неуклюже добавил. «По крайней мере, мы так полагаем». «Для молодого архитектора вы неплохо знаете дзен и поэзию, мадемуазель Ананда», — хмыкнул кардинал Мустафа, явно пытаясь смягчить тон. «Нет ли еще какого-нибудь стихотворения Икью, которое вы считаете уместным?» Энея кивнула. «Одиноким приходишь на свет, одиноким уходишь. Это тоже иллюзия. Вот тебе путь. Не придя, никогда не уйдешь». «Да, это был бы славный трюк», — заметил кардинал с наигранной веселостью. «Икью учит нас, что можно хотя бы часть жизни прожить вне времени и пространства, в мире, где нет ни рождения, ни смерти, нет прихода и нет ухода», — подавшись вперед, тихо проговорил Далай-лама. «В месте, где нет разделенности во времени, нет расстояния в пространстве, нет барьера, отгораживающего нас от тех, кого мы любим, нет стеклянной стены между познанием и нашими сердцами». Кардинал Мустафа, казалось, онемел. «Мой друг, мадемуазель Ананда, тоже учила меня этому», — добавил юноша. По лицу кардинала промелькнула тень презрительной гримасы. «Был бы крайне признателен, если бы мадемуазель Ананда научила меня, научила всех нас этому ловкому фокусу», — резко бросил он. «Надеюсь научить», — сказала в ответ Энея. Радаманта Немес сделала полшага к ней. Я опустил руку в карман плаща, положив палец на кнопку лазера. Регент ударил в гонг обшитым тканью молоточком. Министр двора поспешно выступил вперед, чтобы проводить нас. Энея поклонилась Далай-ламе, а я неловко последовал ее примеру. Аудиенция закончилась. Я танцевал с Энеей в колоссальном гулком зале под музыку большого, 72 инструмента, оркестра, в окружении титулованных особ, священников и власть имущих Тяньшаня, небесных гор, стоявших у стен и кружившихся в танце рядом с нами. Помню, мы долго танцевали, потом, незадолго до полуночи, еще раз перекусили у длинных столов, которым подносили все новые яства, а потом снова танцевали. Помню, я крепко прижимал Энею к себе, кружась с ней в танце. Кажется, прежде я еще ни разу не танцевал, во всяком случае, на трезвую голову. Но в ту ночь я позабыл обо всем и кружился, прижимая к себе Энею, пока огонь факелов не померк, и свет оракула, падая сквозь переплет исполинского потолочного окна, не расчертил паркет на квадраты. Ночь была на исходе, и гости постарше, все монахи, градоначальники и пожилые сановники уже удалились. Осталась только громомечущая мать-свинья, которая смеялась, пела и хлопала в ладоши в такт музыки при каждом туре кадрили, топая своими шлепанцами по блестящим полам. От силы 500 приглашенных оставалось в громадном полутемном зале. Оркестр играл мелодии все более и более медленные, словно завод его музыкальной пружины подходил к концу. Скажу честно, если бы не Энея, я бы давным-давно ушел спать, но она хотела танцевать, и мы медленно кружили по паркету. Ее узкая ладонь лежит в моей руке, я придерживаю ее за талию, сквозь тонкий шелк платья ощущая тепло ее кожи. Ее волосы у моей щеки, упругая грудь прижата к моей, голова покоится у меня на плече. Взгляд у нее немного печальный, но она по-прежнему энергична и полна сил. Аудиенции завершились уже давно, и еще до полуночи разлетелась весть, что Далай-лама удалился в опочивальню. Но мы все продолжаем кутить. Лхома Дондруб, смеясь, разливает по бокалам шампанское и рисовое пиво. Лобсанг Самтен, младший брат Далай-ламы, ни с того ни с сего затеял прыжки через жаровню. Обстоятельный Трому Трочи из Тхому внезапно преобразился в фокусника и вытворяет в углу зала настоящие чудеса с огнем, обручами и левитацией. Дорже Пхаму без аккомпанемента завела медленную песню, и голос у нее столь сладостный и чистый, что он до сих пор слышится мне во снах. А под конец, когда на востоке уже забрезжил предутренний свет и оркестр заиграл последнюю мелодию, десятки голосов слились в единый хор в песне «Оракула». Музыка оборвалась на полутакте. Танцоры замерли. Прервав танец, мы с Энеей стремительно оглянулись. Долгие часы гостей из Священной Империи не было ни видно, ни слышно. Но внезапно из мрака вынырнула одетая во все алое Радаманта Немес. При ней были еще двое. На мгновение мне показалось, что это священники, но я тут же разглядел, что люди в черном, как две капли воды, похожи на Радаманту. Мужчина и женщина, оба в боевых комбинезонах, мягкие черные волосы свисают на бледный лоб, глаза, как черный янтарь. Сквозь ряды застывших танцоров трио шагало к нам. Я инстинктивно заслонил собой Энею, но клоны Немес двинулись в обход. Энея шагнула вперед и встала рядом со мной. Выхватив лазерный фонарик, я прижал его к боку. Первая Немес хищно оскалилась. Кардинал Мустафа вышел из мрака и встал позади нее. Все четверо не сводили глаз с Энеи. На миг мне почудилось, что вселенная остановилась, что танцующие пары в буквальном смысле застыли в пространстве и времени, что музыка нависла над нами сталактитами и в любой момент ледяными осколками обрушится вниз. Но тут я услышал прокатившийся сквозь толпу ропот, шепоток испуга и шелест негодования. С виду угрозы никакой не было. Просто-напросто четверо гостей шагали по паркету бального зала, смыкая кольцо вокруг Энеи. Но впечатление хищников, надвигающихся на добычу, было чересчур отчетливым, как и запах страха, перебивший аромат благовоний, пудры и духов. «К чему ждать?» — сказала Радаманта Немес, не сводя глаз с Энеи, но обращаясь к кому-то другому, то ли к своим клонам, то ли к кардиналу. «По-моему», — начал кардинал Мустафа и оцепенел. Оцепенели все до единого. Громадные трубы у арки входа сами собой испустили тяжкий басовитый гул, словно стронувшаяся с места материковая плита, хотя трубачей в альковах не было. Подхватив гудение труб, удрученно заныли на одной ноте бронзовые костяные рожки. Чудовищный гонг зарокотал, отозвавшись дрожью в позвоночнике. Со стороны эскалаторов, вестибюля и занавесов входной арки донеслись сдавленные выкрики и шаркающие суматошные шаги. Поредевшая толпа расступилась, как почва под напором стального плуга. Некто движется по ту сторону задернутых занавесов вестибюля. Минует их, не раздвинув, а располосовав. И вот он, блистая в лучах оракула, скользит по паркету, скользит необычайно плавно, будто проплывая в паре сантиметров от пола, отражая угасающий лунный свет. Высокая, никак не менее 3 метров, фигура увешана клочьями красных драпировок, а из складок этой мантии выглядывает чересчур много рук. Рук, словно сжимающих стальные клинки. Танцоры подаются в стороны еще быстрее, по залу проносится единодушный вздох изумления. Затмив оракул, беззвучно полыхает молния, тысячи бликов рассыпавшись в зеркале паркета и на миг запечатлев всю эту картину на сетчатке глаза. Гром, докатившийся до нас через несколько долгих секунд, почти неотличим от тягучего, пронизывающего до костей рокота труб. Шрайк прерывает свое скольжение и замирает в 5 шагах от нас с Эней, в 5 шагах от Немез, в 10 шагах от каждого из ее близнецов, не успевших зайти к нам в тыл, и в 8 шагах от кардинала. Мне вдруг бросается в глаза, что Шрайк в красных лохмотьях ужасно смахивает на серебристую, утыканную шипами пародию на облаченного в алую мантию кардинала Мустафу. Клоны Немез в черных комбинезонах кажутся кинжальными тенями на фоне стен. Где-то в темном углу исполинского аудиент-зала часы бьют 1, 2, 3, 4. Именно столько машин-убийц стоит вокруг нас. Я не видел Шрайка более 4 лет, но облик его не стал менее ужасающим, а его приход более желанным, несмотря на его заступничество. Красные глаза сверкают, как лазеры из-под воды, стальная пасть разинута, демонстрируя ряды острых, как бритвы, зубов. Из-под карикатурной алой мантии торчат лезвия, клинки и шипы. Он не мигает, а может и не дышит. Он недвижен, как кошмарное творение безумного скульптора. Радаманта Немез усмехается. Все еще сжимая в руке свой дурацкий лазер, я мысленно возвращаюсь на много лет назад и вспоминаю стычку на роще богов. Немез засверкала, как ртуть, расплылась и просто исчезла, внезапно появившись рядом с 12-летней Энеей. Она собиралась отрезать девочке голову и унести ее в мешке, и непременно так бы и сделала, если б не Шрайк. Она и сейчас может это проделать, а я даже пальцем не успею шевельнуть. Эти создания движутся вне времени. В этот миг я познал муки отца, который видит, как на его ребенка несется гоночный автомобиль и не может ничего уже изменить. Но еще мучительнее — боль влюбленного, который не в состоянии защитить свою возлюбленную. Я, глазом не моргнув, отдал бы жизнь, чтобы оградить Энею от всех этих созданий, в том числе и от Шрайка. И действительно могу умереть в мгновение ока. Да только моя смерть не оградит ее. Мне остается лишь скрипеть зубами в бессильной ярости. Проследив за Шрайком одними глазами, боясь спровоцировать бойню движением головы, руки и пальца, я вижу, что он не смотрит ни на Энею, ни на Немез, а только на Джона Доменика, кардинала Мустафу. Должно быть, кардинал физически ощутил тяжесть взгляда. Его жабье лицо стало мертвенно-бледным на фоне алых одеяний. И только тут время, увязшее будто муха в янтаре, вновь стронулось с места. Шагнув ко мне, Энея взяла меня за левую руку и сжала мои пальцы. Но это не детская просьба об утешении. Наоборот, это попытка успокоить меня. «Вы знаете, чем это кончится?» — тихо сказала она кардиналу, не обращая внимания на 3 Немез, подобравшихся будто кошки перед прыжком. Великий инквизитор облизнул толстые губы. «Нет, не знаю. 3 против. Вы знаете, чем это кончится?» Все так же тихо перебила его Энея. «Вы были на Марсе». «Марс?» — удивился я. «При чем тут Марс, черт возьми?» В небе снова полыхнула молния, на миг высветив лица сотен оцепеневших в ужасе гостей. Белые овалы на черном бархате тьмы. И меня молнией пронзила догадка. Метафизическую биосферу этой планеты, пусть даже достигшей дзен-буддизма, населяют сонмы демонов и злых духов тибетской мифологии. Зловредные духи земли Ньен, хозяева земли Сабдак, преследующие строителей, потревоживших их царство, красные духи Цен, живущие в скалах, Гьелпо, духи мертвых царей клятвы преступников, мертвых и несущих смерть, облаченных в призрачные доспехи, безмерно злобные демоны Дуд, питающиеся только человечиной и покрытые черными панцирями, женщины-божества Мамо, бешеные, как незримые лавины, ведьмы-матрика, обитающие в склепах на кремационных террасах, дающие о себе знать смрадом падали, источаемым их дыханием, блуждающие божества Граха, несущие эпилепсию и прочие буйные болезни, Ноджин, стражи богатств земли, губящие алмазы добытчиков, и еще десятки порождений тьмы. Лхомо, и не только Лхомо, частенько пересказывал мне живописные мифы. Глядя на бледные лица зрителей, ошеломленно взирающих на Шрайка и трио Немез, я понял, в пересказе этих людей нынешняя ночь будет не такой уж странной. «Демону троих не одолеть», — кардинал Мустафа произнес слово «демон» в тот самый миг, когда оно пришло мне в голову. Только он говорил об одном Шрайке. «Первым делом он изымет ваш крестоформ», — ласково пояснила Энея. «И я не могу ему помешать». Кардинал Мустафа отшатнулся, как от пощечины. Его бескровные щеки стали еще бледнее. Взглянув на Радаманту Немез, ее клоны напружинились, словно копя энергию для какой-то ужасной трансформации. Немез обратила свой черный взор на Энею и оскалилась, продемонстрировав все 32 зуба. «Стоп!» — закричал кардинал Мустафа, и крик его эхом отразился от пола и стеклянного потолка. Чудовищные трубы оборвали вой. Зрители уцепились друг за друга, зашелестев ногтями по шелку. Немез обожгла кардинала взглядом, полным злобного неповиновения, чуть ли не вызова. «Стоп!» — повторил святой отец, взывая к подвластным ему творениям. «Именем Альбедо и Техноцентра, властью трех первоэлементов, повелеваю тебе!» На последних словах его отчаянный вопль обрел мерную поступь и звучность формулы экзорцизма, словно совершался торжественный ритуал, да только не христианский. Железные тиски заклинания предназначались не Шрайку, а демонам, принадлежащим самой церкви. Немезы и ее клоны скользнули назад, словно притянутые невидимым магнитом. Обогнув нас по дуге, клоны встали по обе стороны от Немез, заслоняя Мустафу. Кардинал усмехнулся, но губы у него дрожали. «Мои подручные останутся в узде, пока мы не закончим беседу. Даю тебе слово князя церкви, нечестивое дитя. Даешь ли ты мне слово, что этот, — он указал на облаченного в бархатные лохмотья Шрайка, — этот демон не тронет меня?» «Я им не управляю», — все так же спокойно ответила Энея. «Вы будете в безопасности, только покинув эту планету с миром». Кардинал с опаской глядел на Шрайка. Казалось, он в любой момент готов отскочить в сторону, если гигант шевельнет хотя бы пальцем. Немез и ее выводок безмолвно стояли между Шрайком и кардиналом. «А каковы гарантии?» — спросил он. «Что этот монстр не последует за мной в космос и даже на Пассом?» «Никаких». «Наши дела здесь не имеют к вам ни малейшего отношения», — резко бросил великий инквизитор, указав длинным пальцем на мою спутницу. «Но вы никогда не покинете эту планету, клянусь кровью Христовой». Энея посмотрела ему в глаза и ничего не сказала. Повернувшись, кардинал Мустафа двинулся прочь, шелестя алыми одеяниями и шаркая подошвами по паркету. Триада пятилась за ним до самых дверей. Клоны не сводили глаз со Шрайка, а Немез буравила взглядом Энею. Затем все четверо шагнули под полог входа в апартаменты Далай-ламы и скрылись из виду. Шрайк остался стоять, где стоял, не подавая никаких признаков жизни, выставив все четыре руки перед собой. Лучи заходящего за гору оракула сверкнули напоследок на лезвиях его пальцев. Гости потянулись к выходу, обсуждая увиденное, кто шепотом, кто в полный голос, едва сдерживая эмоции. Со стороны оркестра донеслось звяканье, глухие удары, писк и скрип. Музыканты поспешно укладывали свои инструменты и ретировались. Энея продолжала держать меня за руку. Вокруг нас осталось лишь небольшое кольцо людей. «Клянусь задницей Будды!» — воскликнул Хома Дондруб, подходя к Шрайку и пальцем пробуя металлический шип, торчащий из груди исполина. На пальце проступила капелька крови, черная в сгущающемся сумраке. «Фантастика!» — еще громче вскричал Хома и отхлебнул изрядный глоток рисового пива. Доржа Пхама приблизилась к Эне, взяла ее за левую руку, опустилась на колено и возложила ее ладонь на свой морщинистый лоб. Энея ласково взяла громомечущую мать-свинью за руки и помогла ей подняться. «Нет», — прошептала она. «Благословенная», — тихо-тихо проговорила Доржа Пхама. «Амата, бессмертная, Архат, совершенная сама Самбудда, полностью пробужденная, повелевай нами и учи нас Дхарме». «Нет», — проговорила Энея. «Когда придет время, я научу вас тому, что знаю, и поделюсь тем, что имею. Больше я ничего не могу. Время мифов прошло». Обернувшись, Энея взяла меня за руку и повела через зал, мимо недвижимого Шрайка, к располосованным занавесам и застывшему эскалатору. Люди поспешно расступались перед нами, как недавно перед Шрайком. Наверху стальной лестницы мы остановились. Далеко внизу уютно горели лампы в коридоре, ведущем к нашим спальням. «Спасибо». Энея подняла на меня подернутые влагой карие глаза. «Что?» — в полнейшем отупении переспросил я. «За... почему? Не понимаю». «Спасибо за танец». Она приподнялась на носки, чтобы нежно поцеловать меня в губы. И снова я ощутил электрический разряд ее прикосновения. Я широким жестом обвел взбаламученную толпу позади, зал, где только что стоял Шрайк, стражников Паталы, ринувшихся в скрытый шторами альков, сквозь который удалился Мустафа со своими креатурами. «Нам нельзя оставаться здесь, детка. Немезы эти двое». «Не-а», — покачала она головой. «Ничего они не сделают, уж поверь мне. Они не станут спускаться по стенам и вламываться к нам сквозь потолок. Более того, они покинут свой Датсан и рванут прямо на орбиту к кораблю. Они вернутся, но не сегодня». Я вздохнул. «Хочешь спать?» Взяв меня за руку, тихонько спросила Энея. «Еще бы. Глаза у меня слипались, я был выжат как лимон. Предыдущая ночь будто отдалилась в прошлое на целые недели, а ведь я проспал всего 2-3 часа из-за... ну, из-за того, что мы... ну, потому что...» «Нисколько», — ответил я. Энея улыбнулась, и мы пошли в спальню.